Глава 23. Александр Темников стоял перед зеркалом, придирчиво рассматривая свое отражение. Новый костюм, сшитый в кодексе элегантности, сидел безупречно, подчеркивая его стройную фигуру. Однако на лице молодого человека читалось беспокойство. «Мила, ты уверена, что это необходимо?» — спросил он, поворачиваясь к своей помощнице. Девушка, стоявшая рядом с папкой документов, уверенно кивнула. «Абсолютно, Александр Николаевич. Участие в благотворительном вечере первого принца — это не просто трата денег, это инвестиция в репутацию кодекса элегантности и расширение известности нашего заведения». Александр тяжело вздохнул, его рука машинально потянулась к карману, где лежал чек на внушительную сумму. «Но столько денег! Мы могли бы вложить их в новое оборудование или расширение производства!» Мила подошла ближе, ее голос стал мягче. «Александр Николаевич, вы же сами говорили, что бизнес — это не только цифры. Иногда нужно уметь тратить, чтобы потом заработать больше». Молодой человек кивнул, признавая правоту своей помощницы. Он вспомнил слова брата о том, как важно иногда действовать не по шаблону. «Хорошо, Мила, ты права. Давай покажем этим аристократам, что кодекс элегантности умеет не только шить костюмы, но и заботиться о благе империи». Вечер благотворительности, организованный первым принцем Петром Алексеевичем, проходил в одном из самых роскошных залов Зимнего дворца. Хрустальные люстры отбрасывали мягкий свет на собравшихся гостей, одетых в самые изысканные наряды. Александр чувствовал себя неуютно среди этой толпы аристократов и промышленников. Он заметил удивленный взгляд первого принца, когда тот увидел его среди гостей. Однако Петр Алексеевич лишь слегка кивнул в знак приветствия, не подходя ближе. «Александр Николаевич, какая приятная неожиданность!» — раздался рядом знакомый голос. Молодой Темников обернулся и увидел графа Голицына, известного модника и покровителя искусств. «Граф Голицын, рад вас видеть», — ответил Александр, пожимая протянутую руку. «Не ожидал увидеть вас здесь», — продолжил Голицын, внимательно рассматривая костюм Александра. «Хотя, должен признать, ваше присутствие здесь более чем уместно. Кодекс элегантности становится настоящей жемчужиной нашей модной индустрии». Александр почувствовал, как его щеки слегка покраснели от похвалы. «Благодарю, граф. Мы стараемся не только создавать моду, но и участвовать в жизни общества». Голицын одобрительно кивнул, после чего наклонился ближе и заговорил тише. «Знаете, Александр Николаевич, ваше участие в этом мероприятии может принести вам больше выгоды, чем вы думаете. Ходят слухи, что тем, кто особенно отличится в сборе средств, будут предоставлены льготные условия для открытия производств на Дальнем Востоке». Глаза Александра загорелись неподдельным интересом. «Вы серьезно? Это же открывает огромные возможности!» «Именно!» — подтвердил Голицын. «Представьте, магазин «Кодекс элегантности» в тех краях, или даже фабрика, а уж о возможности прямых поставок тканей из Великой Китайской империи я вообще молчу!» Александр почувствовал, как его сердце забилось чаще. Перспективы, открывающиеся перед ним, были поистине захватывающими. «Благодарю за информацию, граф. Кажется, сегодняшний вечер станет еще интереснее, чем я предполагал». Голицын улыбнулся и поднял бокал с шампанским. «За процветание нашей империи и нашего бизнеса, Александр Николаевич!» Молодой Темников ответил на тост, чувствуя, как его первоначальное нежелание участвовать в этом вечере сменяется азартом и предвкушением новых возможностей. В тот вечер он все же потратил крупную сумму. Намного больше, чем планировал, но парень не переживал. Ведь если ему действительно дадут доступ на Дальний Восток, то разрешение о торговле с Китаем получить будет куда проще, а там... Брат явно обрадуется такому росту. Колеса кареты мягко стучали по мощенным улицам Санкт-Петербурга, когда мы с Виктором, наконец, въехали в город. После нескольких недель, проведенных на границе, столица встретила нас привычной суетой и величественной архитектурой. Я глубоко вдохнул, наслаждаясь знакомыми запахами, свежей выпечки из ближайшей булочной, влажным ароматом Невы и едва уловимым шлейфом дыма из труб. «Дом, милый дом», — пробормотал я, глядя в окно кареты. Виктор, как всегда, немногословный, лишь кивнул, но я заметил, как напряжение последних недель начало отпускать и его. Когда мы подъехали к родовому поместью главы моего рода, я повернулся к своему верному телохранителю. «Виктор, ты свободен. Отправляйся в поместье, встреться с семьей». Уверен, они соскучились. «А я немного задержусь». Виктор на мгновение замешкался, явно не привыкший оставлять меня без присмотра. «Не беспокойся», — усмехнулся я. «Даже я не способен найти неприятности в родительском доме, по крайней мере, в первые 5 минут». Уголки губ Виктора дрогнули в намеке на улыбку. «Как скажете, Максим Николаевич». Не люблю я, когда он вот так переходил на официальный тон. Да, в шутку, но по его лицу же не поймешь, действительно ли это шутка. «Но если что-то случится, знаю, знаю, ты примчишься быстрее, чем я успею сказать истинное слово. А теперь иди, порадуй свою семью. И не забудь передать им гостинцы». Кивнув на прощание, Виктор отправился в сторону своего дома, а я, вздохнув поглубже, шагнул к дверям родового поместья. Странное чувство охватило меня, словно я вернулся домой после путешествия в 2 лет, хотя, по сути, прошел всего месяц. Открыв дверь, я ожидал увидеть кого-нибудь из домашних, но вместо этого меня встретила тишина. Видимо, моего возвращения сегодня не ждали. Я прошел в гостиную и застыл на пороге, увидев необычную картину. Моя сестра Анастасия сидела на диване, погруженная в изучение какой-то толстой книги. Рядом с ней, склонившись над другим фолиантом, сидела Елизавета Гараева, целительница из судебного бюро и наставница Анастасии. Они были настолько поглощены своим занятием, что даже не заметили моего появления. Я прочистил горло, привлекая их внимание. «Дамы, надеюсь, я не помешал вашему увлекательному чтению?» «Максим!» Анастасия вскочила с дивана, роняя книгу. Она бросилась ко мне и крепко обняла, нисколько не стесняясь посторонних. Я почувствовал, как по телу разливается тепло. Все-таки дом есть дом. Елизавета Гараева поднялась более сдержанно, но я заметил, как ее взгляд внимательно изучает меня, словно сканируя на предмет повреждений. «С возвращением, Максим Николаевич», — произнесла она. «Надеюсь, ваше путешествие было продуктивным?» Я не мог не заметить, с какой тщательностью она осматривала меня. «Елизавета Викторовна, вы так пристально меня разглядываете, будто я ваш муж, вернувшийся с долгой попойки, затянувшийся так на недельку. Уверяю вас, все органы на месте, яды не употреблял. Ну, разве что самую малость». Гараева слегка покраснела, но тут же взяла себя в руки. «Просто рада видеть вас в добром здравии, Максим Николаевич, после ваших обычных приключений это не всегда бывает так». «Ваша забота трогает меня до глубины души», — усмехнулся я. «Но поверьте, на этот раз все прошло относительно гладко, ну, если не считать пары покушений, государственного переворота и раскрытия заговора на границе, мелочи, не стоящие внимания». Гараева с достоинством истинной аристократки кивнула и попрощалась, покинув поместье и оставив меня с семьей. Анастасия же дернула меня за руку и сурово посмотрела мне в глаза. «Максим, ты обещал быть осторожнее». «Я сдержал обещание, сестренка. Видишь, ни царапины. А теперь я потянулся к своей увесистой дорожной сумке. У меня есть для тебя кое-что интересное». Я достал несколько книг в кожаных переплетах и протянул их Анастасии. «Вот, привез тебе из Польши. Это сборники по различным травам и целительству. Правда, они на английском, но все редкие издания. Так что и почитать приятно, и на полку после поставить». Глаза Анастасии загорелись, когда она взяла книги. «Они прекрасны. Не волнуйся, брат, я выучу английский, чтобы прочитать их. Это такой замечательный подарок». Я тепло улыбнулся, глядя на ее восторг. В этот момент в гостиную вошел отец, Николай Владимирович. За ним следовали мачеха и Александр. «Максим!» — воскликнул отец, широко улыбаясь. «Мы получили известие о твоем возвращении и собрались, чтобы встретить тебя. Рад видеть тебя дома и в добром здравии». «Рад вернуться, отец», — сдержанно поклонился я. «У меня есть подарки для всех вас». Повернувшись к Александру, я протянул ему небольшую шкатулку. «Это антикварные арабские счеты. Думаю, они пригодятся тебе в управлении кодексом элегантности». Глаза Александра загорелись, когда он открыл шкатулку. «Максим, это потрясающе! Они выглядят очень ценными и дорогими. Нет, не называй мне цену. Я не уверен, что хочу знать, сколько ты потратил на них». «Хорошо, хорошо», — усмехнулся я. «Кстати, я договорился о пробных поставках ткани из Польши. Думаю, вам с Милой стоит изучить образцы и решить, подходят ли они для вашего производства. Думаю, в течение недели все поставки будут в городе». Александр кивнул, явно уже погрузившись в размышления о новых возможностях для бизнеса. Затем я повернулся к мачехе. «А это для вас, Елена Андреевна». Я протянул ей изящно упакованную коробочку. «Набор персидских благовоний. Нашел в одной лавке редкостей в Варшаве». Мачеха открыла коробочку, и комнату наполнил тонкий, изысканный аромат. «О, Максим!» — выдохнула она. «Это просто великолепно! Такие благовония невозможно достать в империи. Очень предусмотрительно с твоей стороны». Наконец, я обратился к отцу. Последний подарок был для него. И тем, что он последний, я хотел подчеркнуть его важность. «А это, отец, я думаю, займет особое место в вашей коллекции». Я протянул ему длинный футляр. Николай Владимирович открыл его и замер, увидев содержимое. Его глаза расширились от удивления и восхищения. Впервые он так явно выражал эмоции. «Быть не может!» Мне довелось побывать на аукционе высшего сословия в Варшаве. Не мог уйти, не купив что-то интересное. Отец осторожно вынул саблю из футляра, рассматривая инкрустацию драгоценными камнями. «Это историческое сокровище времен гуситских войн. Видишь, вот эти инициалы, выгравированные на рукояти? Это сабля Рейнмара фон Беляу. Максим, я даже не знаю, что сказать. Это потрясающий подарок». Я улыбнулся, видя, как отец бережно держит саблю. Он страстный коллекционер холодного оружия, пусть старается этого и не демонстрировать, и я знал, что этот подарок будет для него особенно ценен. Правда, кто такой этот Рейнмар, я ни сном, ни духом, но, видимо, какая-то историческая персона или вроде того. «Рад, что вам понравилось, отец. А теперь, если вы не против, я бы хотел уладить еще пару мелких дел. Обещаю вернуться к ужину и рассказать обо всем, что не является государственной тайной». Попрощавшись с семьей, я направился к выходу. У меня было еще одно важное дело перед тем, как окончательно расслабиться и насладиться домашним уютом. Дорога до судебного бюро заняла не более получаса. Я поднялся по знакомым ступеням, кивая встречающимся по пути коллегам. Многие смотрели на меня с любопытством. Видимо, слухи о моих приключениях в Польше уже успели разойтись. Я постучал в дверь кабинета и, услышав знакомое «Войдите», шагнул внутрь. Соколов сидел за своим столом, заваленным бумагами и склянками с разноцветными жидкостями. «Максим, добро пожаловать! Ох, и задержался ты! Тут после приезда Вяземского все только о тебе и говорят. Ну и поставил же ты все царство польское на уши!» Он встал и, подойдя ко мне, по-отечески приобнял, похлопав по спине. Даже подозрительно, ни одной ловушки я не нашел и спокойно добрался до его рабочего стола. «Болтают. Не всю, а только небольшую часть, Андрей Павлович», — усмехнулся я, ставя на стол большой ящик. «Я привез вам кое-что интересное». Глаза Соколова загорелись любопытством, когда он увидел содержимое ящика. Десятки флаконов с различными настойками, пакетики с сушеными травами, корешками и порошками. «Ого!» — протянул он, разглядывая этикетки. «Целое состояние, и все мне? Ты времени зря не терял». «Скажем так, я провел небольшое исследование польского рынка лекарственных трав и не совсем лекарственных тоже, если вы понимаете, о чем я». Соколов осторожно взял один из флаконов, поднеся его к свету. «Удивительно. Некоторые из этих ингредиентов я не видел уже много лет. Это значительно пополнит мой арсенал». «Рад, что вам понравилось, Андрей Павлович. Надеюсь, эти ингредиенты помогут в разработке новых... эликсиров». Соколов кивнул, все еще рассматривая содержимое ящика. «Несомненно. Ты как вообще? Сильно устал? Если хочешь, я могу продлить твой отгул до недели. Пару дней у тебя и так будет. Даже отчеты не нужно готовить». «Вот как?» — я удивленно поднял бровь. «Да?» — кивнул Соколов. «Вяземский уже подготовил все отчеты и даже отправил новое соглашение императору. И что самое удивительное, он не приписал все заслуги себе. Наоборот, подчеркнул твою роль во всем этом деле». «Вот так неожиданность. Похоже, старик решил проявить благородство на старости лет». «И как же тебе удалось так его умаслить?» — с любопытством посмотрел на меня наставник. «Этот старик — огромный, брюзжащий и вечно недовольный мешок неприязни». «Ничего особенного», — пожал я плечами, вспоминая события в царстве польском. «Просто спас ему жизнь. Дважды». Соколов покачал головой, но в его глазах мелькнуло одобрение. «Я сделаю вид, что удивлен. Хотя, когда в истории есть твоя фамилия, уже сразу ожидаешь чего-то необычного. Ладно, отдыхай. Тебе нужны силы, ибо впереди еще много работы». Я кивнул, понимая, что за этими словами скрывается. После всего, что произошло в Польше и того, что я обнаружил на границе, спокойная жизнь явно не входила в мои ближайшие планы. «Спасибо, Андрей Павлович. Я постараюсь отдохнуть, насколько это возможно в нашем неспокойном мире». Попрощавшись с Соколовым, я вышел из бюро, чувствуя странную смесь удовлетворения и предвкушения. Все, осталось поужинать с семьей, и, наконец, можно вернуться в свою берлогу.